Глава 23. Разбудил меня, точнее, вывел из медитации громкий женский визг. «Зачем? Как вы такое позволили? Айрафе Шайнен быстро из воды! Как нехорошо!» «О, а вот и воспитательница!» Не удержалась. Вайра решил посмотреть, чего это ее подопечного так долго нет. «Интересно, жалобное письмо теперь ветру писать будет?» Сладко потянулась, зевнув. «Что-то не испытываю ни раскаяния, ни страха», наблюдая за тем, как Шайнен неспешно убирается на берег и идет к нам. А в это время Вайра мне выговаривает. «Что у вас за вид? Вы совсем раздеты. Вы понимаете, что своим видом вы развращаете ребенка. И где одежда мальчика?» «Видимо, снял, пока плавал в речке. Плавать в одежде ведь неудобно. Полагаю, вещи унесло течением». «Что?» «И не кричите на меня. Будьте так добры, я не ваша воспитанница». «Да на вас мало кричать! Будьте уверены, когда я напишу Айрафе Вейтеру, вы не станете ничего писать». А вот и Шайн подошел. Только мальчик опять решил пугать своими глазами и длинными зубками. Хорошо, что на этот раз не меня. Вайра, глядя на такого своего воспитанника, задрожала, как осиновый лист. Это зря. На мой взгляд, показывать ребенку свой страх перед ним нельзя. «Да, Айрафе, я поняла. Только хочу отметить, что ваше поведение недопустимо для...» Мальчик низко утробно зарычал и начал преображаться еще больше, став походить даже не на демона, а на кого-то еще. С интересом жду, что же в итоге получится, а Вайра падает в обморок. Вообще нехорошо так пугать своих воспитательниц. Теперь понимаю, о чем говорила женщина, когда упомянула, что Шайну трудно подобрать учителей, если так реагировать на любую критику в свой адрес. В общем, я лучше пока сделаю вид, что все так и надо. Мальчик преобразился обратно в... мальчика, вот только взгляд, которому накинул лежащую его ног без сознания женщину, мне совсем не понравился. Было в этом взгляде нечто гастрономическое. А уж когда Шайн вдруг облизнулся узким, раздвоенным, словно у змеи, языком... «Ну что, возвращаемся обратно?» Мило улыбнулся мне ребенок. «Да, а то меня на рабочем месте потеряют. А что с Вайрой будем делать?» «Пусть тут отдохнет. Все же у нее работа нервная». Как посмотрю, у Шайна есть чувство юмора, пусть и черное. Ну, весь в папочку. Рабочий день прошел как обычно, а вот вечером мне через слугу прислали приглашение в хозяйскую гостиную. Заинтригованная тем, что же это за хозяйская гостиная, отправилась за своим провожатым. Меня привели в довольно уютную комнату, чем-то напомнившую мне гостиную у нас в академическом блоке. Монструозные кресла, огромный камин с ярко пылающим в нем магическим огнем. Вот только у нас полы не были устелены дорогими красивыми коврами, а стены не уставлены стеллажами со множеством книг. А главное, у нас не было выхода на широкую застекленную веранду, с которой открывается потрясающий вид на окрестности. В кресле за столиком, на котором стоит нечто, напомнившее мне родные шахматы, сидит Шайн за чашкой чая. Мальчик буквально утопает в кресле, но все равно как-то умудряется выглядеть величественно. «Добрый вечер». «Добрый вечер, Вероника». Мальчик задумчиво медитирует над доской с фигурками, больше не обращая на меня внимания. «И что? Меня позвали просто поприсутствовать?» Сходила на веранду, полюбовалась далеким горизонтом и красивым закатом. После зашла, полистала книги. «Скучно. Я лучше бы пошла в специальную комнату в библиотеке тренировать контроль по магии. Все же для меня это больная тема. Сказать, что я ухожу? А Шайн тут так и будет один сидеть над своей доской. У него вообще друзья есть? С кем пообщаться нормально можно?» Села в кресло напротив ребенка. Немного поразглядывала игру мальчика. Фигурки черные и белые. «Эта игра ведь на двоих?» – поинтересовалась я. «Да», – безразличный ответ ребенка. «А чего один играешь?» «Кроме отца и моего репетитора по магической теории. Никто больше не умеет в нее играть. Ветра нет. Учитель не любит в эту игру играть. Мне и одному интересно. Я способен играть за обе стороны». Про себя отметила, что Шайн своего родителя называет как-то сухо. Отец, Вейтер. А как же папа, папочка? Или мальчикам не свойственна сентиментальность? Или в общении между отцом и сыном есть какое-то напряжение? А можешь научить меня играть? Мне любопытно. Мальчик взглянул на меня с большим удивлением. Долго молчал, видимо, раздумывая, стоит ли меня чему-то учить, но потом все же приступил к объяснениям. Черные и белые фигуры сражаются против друг друга. Белые – это наша армия, черные – армия тварей. Вот эти белые фигуры обозначают форт, якорь, Крэга, тролля, мага, воина запасного. Самые главные у белых фигур – маги, их трое. Если черные съедят всех магов, игра будет проиграна. Больше всего запасных. Ими часто приходится жертвовать для защиты. Что за запасные? Учитель называет их батарейками. А, понятно, продолжай. И на миряне у нас пешки. Этим вечером мы успели сыграть одну партию. Ребенок быстро меня обыграл, но общий принцип я поняла. Мы условились, что завтра еще сыграем. Ну и утром на речку снова вместе идем. Расстались, кажется, вполне довольны друг другом. По пути к себе, несмотря на поздний час, меня нагнал слуга и передал письмо. Припозднилась как-то почтовая служба. Уже в спальне с нетерпением вскрыла конверт. Нэш. Жадно читаю. Это письмо магистра оказалось куда более мягким и спокойным, нежели предыдущее. В нем Вейтер вкратце описывал практику студентов и обстановку близ границы. Мужчина написал даже, что Ким шлет мне привет. Еще мужчина написал, что персонал предпочитает набирать в основном все же не через постель. Уточнил, сильно ли я конфликтую с Надирой, и сделал намек, что в будущем, если буду справляться, могу ее собой заменить. Далее последовали вопросы о том, как у меня дела. Нэш спросил, познакомилась ли я с его сыном, и что вообще где-то за гранью Вейтер принес извинения, что не говорил раньше о наличии у себя ребенка. Не счел необходимым, поскольку по некоторым причинам о Шайне не лучше знать ограниченному числу лиц. После письма приобрело фривольный подтекст. Нэш написал, что соскучился, написал, как именно соскучился и что будет со мной делать, когда приедет. Магистр все описал очень подробно, словно смакуя каждую деталь, так что под конец чтения у меня уже горели уши, и было лишь одно желание, чтобы Вейтер оказался поскорее рядом. Письмо я спрятал между страниц своего любимого учебника по контролю силы, чтобы иногда перечитывать. Захотелось написать что-нибудь Нэшу в том же ключе, но не решусь. Не смогу наложить на бумагу такую же хорошую защиту от прочтения теми, кому письмо не предназначено. А потому в своем ответе сообщила лишь о том, что у меня все хорошо, Шайнаном познакомилась, милый мальчик, внешне по характеру очень похожий на папу. Про Надиру не стал ничего отвечать. Не время. Да и что я напишу? Уволь ее? И взвалить на себя двойную нагрузку на работе, поскольку замена, вероятно, появится еще не скоро. Поругай ее? А смысл? Думаю, это и без того ухудшит наши напряженные отношения с девушкой. Да, Надиру мне видеть неприятно, но пока не смертельно. Что-то мне подсказывает, что коллега все равно здесь слишком долго не задержится, найдя себе покровителя. Послала воздушные поцелуи Нэшу и тоже написала о том, что скучаю и жду. Засыпала с улыбкой, вспоминая отдельные моменты письма Вейтера. А рано утром, еще до восхода солнца, меня разбудил стук двери. Слуга сообщил, что меня срочно вызывает управляющий на рабочее место. Пришлось, зевая, быстро собираться. Оказалось, пришли селяне, подали коллективную официальную жалобу на появившихся в их окрестностях бандитов, что ограбили многих местных жителей, когда настала пора перевозить свою продукцию на ярмарке. Ущерб получился солидный. Гендрик, пока господин отсутствует, выдал селянам небольшую компенсацию, ведь пострадали люди, по сути, из-за халатного отношения к своим обязанностям. Войско Айрафе, что не отследили сразу нарушителей. Довольные селяне ушли, теперь буду ждать возвращения Айрафе. Когда будет проведено полное расследование случившегося, они получат уже точно просчитанную компенсацию, возможно, даже самих бандитов. Сам же управляющий вызвал к себе начальника стражи и повелел тому связаться с главой гарнизона того района, откуда явились селяне, чтобы тот произвел зачистку местности от криминальных элементов, также передав строгое тому внушение и предупреждение, что по возвращении Айрафе будет очень недоволен и, скорее всего, устроит разбирательство и воякам. Так что тем лучше очень постараться, чтобы загладить свою промашку. Я так заработалась, что совсем забыла, что надо выгулить балагура. Зверь напомнил о себе сам, явившись в приемную вместе с Шайном. «Ну, ты чё здесь сидишь?» – строго поинтересовался у меня мальчик. «Нам пора». «Сейчас только напишу отчет. Подождешь 5 минут? Вон, посидите на диване, там можно взять воду и газеты». Шайн, на удивление, не стал грозить или что-то требовать. Действительно подошел и сел на диван. Удивительный ребенок. И вполне адекватный. Правда, Надиру присутствие мальчика сильно напрягло. Девушка сидит за своим столом, боясь лишний раз шелохнуться. Ее руки мелко подрагивают, это я заметила, когда Надира взяла ручку, чтобы что-то написать. Что ж, не буду долго нервировать коллегу. «Шайнан, идем, я готова». Когда я вернулась с прогулки, где мы отлично провели время с Шайном и Бали, купаясь в речке, загорая и болтая обо всем на свете, на меня напустилась Надира. «Ты что, с этим выродком общаешься? Что, перед Вейтером так выслужиться захотелось? Он еще и сюда явился. Подумать только!» «Надира, не смей так говорить о мальчике, иначе его заклинание с жуками тебе цветочками покажется. Это я тебе обещаю». Резко ответила я. «Вот бесит меня Надира. Как наш вообще мог с ней переспать? Пусть девушка и очень даже красивая, но характер оставляет желать лучшего. Или Вейтер сначала переспал, а потом уже познакомился?» «Не удивлюсь». В общем, так. В ругани с Надирой и ставшим более близким общением с Шайном, работе и подготовке ко второму курсу Академии и полетели мои дни. Когда прошло 2 недели, на мой счет поступила первая часть зарплаты, и у меня чуть глаза на лоб не полезли, когда я увидела, сколько нулей у пришедшей на счет суммы. Интересно, Надира также зарабатывает? Наш периодически примерно раз в 3-4 дня слал мне горячие письма, грозясь, что скоро уже вернется, и тогда... Шайна мы встречались обычно по утрам и вечерам. Пару раз выехали пообедать в городе и там погулять. Во время променада по летнему городу я купила себе огромную порцию очень вкусного мороженого. Шайн долго и нудно пытался отчитать меня, что есть сладкое вместо нормального обеда вредно. И вообще, это сладкое лучше никогда не есть, ибо это зло в чистом виде. Я тогда лишь поинтересовалась, опробовал ли вообще Шайн есть мороженое. И продолжила, как ни в чем не бывало, наслаждаться лакомством, состроив блаженное лицо. Шайн тогда пару минут о чем-то раздумывал, а потом взял и тоже купил себе мороженое, причем выбор его пал на шарики с такими же вкусами, что и у меня. Мороженое, похоже, было ребенком распробовано, поскольку съедено оказалось моментально, а после Шайн купил еще себе 2 порции с другими вкусами. Предупредила мальчика, что тот испортит себе аппетит, и напомнила, что сладкое зло. От меня отмахнулись. И все бы ничего. Но мне совершенно не нравится, как Шайн общается с окружающими. Нет, со мной ребенок ведет себя нормально, придерживаясь того формата общения, что был задан изначально и практически не срываясь на резкости. Но вот что касаемо остальных, достаточно одного косого взгляда или неправильного жеста, и ребенок изощренно мстит или запугивает того, кто ему не угоден. Мальчик, на мой взгляд, воспринимает всех окружающих весьма агрессивно и, кажется, думает, что это к нему все плохо относятся. А еще Шайн очень требователен как к себе, так и к другим в вопросах соблюдения всевозможных правил и норм. Не дай бог, если, например, официант, подающий еду на стол, будет застегнут не на все пуговицы или не в том порядке подаст блюдо. И такое отношение к каждому человеку. Если мальчику кажется, что что-то выполняется неверно, он на это указывает, и далее следует неприятное для провинившегося человека наказание. Пожалуй, пока только Вайра соответствует всем высоким требованиям юного Аэрофе. Ведь и сама женщина в подобных вопросах весьма требовательна. Потому и Шайн всегда одет с иголочки, идеально причесан, а каждое движение строго выверено. Все же до сих пор удивляюсь, что мальчишка не пытается и меня отчитывать и указывать на недостатки и нарушения, коих я наверняка уже совершила бесчисленное множество. Правда, иногда пытается учить жизни, но без особого энтузиазма и при этом часто в итоге принимая мое увлечение и повадки. Последний раз, когда мы с Бали утром стояли и ждали Шайна у выхода из замка, чтобы идти гулять, мальчик уж слишком долго и безжалостно отчитывал уснувшего стражника. А после еще и применил к мужчине неприятное темное заклинание. Теперь, когда страж будет засыпать, ему обязательно станут сниться кошмары. Итак, пока создатель заклинания не развеет чары. Мне с трудом удалось сдержать негодование. Влезать со своим мнением я не решаюсь. Для этого есть Вайра. У Аэрофе своя психология, но разговаривать и смеяться вместе с Шайном как-то расхотелось. Кажется, ребенок это заметил. «Осуждаешь меня?» «Нет». «Я вижу в твоих глазах неодобрение. Стражник уснул. А вдруг бы что-нибудь случилось?» Скептично хмыкнула и огляделась. Вокруг ни души. Любого путника, подходящего к замку, увидят еще со стены, предупредят на воротах. Да и записывающие артефакты я видела на воротах. Никто не уйдет и не придет незамеченным. Передо мной не надо оправдываться. Я давно уже заметила, что у Аэрофе своя правда и свои взгляды на жизнь. Я не оправдываюсь, просто объясняю. Теперь он надолго запомнит, как правильно надо поступать. Либо начнет учить, как защищаться от враждебных заклинаний. Тоже неплохой вариант. Будет грамотный стражник. Будь он грамотный, многосторонне развитый маг, то и в стражники бы не пошел. «Хватит о нем уже говорить!» «Вообще-то это ты захотел поговорить?» Мы замолчали на какое-то время, неспешно идя к речке. Похоже, каждый остался при своем мнении. «Все-таки ты меня осуждаешь». «Шайн, давай уже на чистоту. Мне не нравится возникшая напряженность». «Хорошо. Мне непонятно, почему ты так порой жестоко обращаешься со своими подчиненными. Да и вообще со всеми, кто тебя окружает. Ты запугал весь замок. Очень многие теперь испытывают к тебе ненависть». «Я наказываю только за дело. И мне не важно, любят меня или нет. Я знаю, что не любят. Для всех я чужой». «Ты ведь должна понимать, о чем я говорю. Ты тоже для большинства чужая, хоть и не пугаешь своей чужеродностью, как я». «Не понимаю. Зачем отец приказывает мне в замке снимать иллюзию с глаз? Хотя и в пансионе, даже несмотря на то, что внешне, ничем не отличаясь, меня все равно сторонятся. И поначалу нападали, пока я не стал давать отпор». Я чувствую, как не просто даются мальчику признание, как трудно ему сдерживаться и говорить якобы спокойно и безразлично. Полагаю, если я выкажу жалость, гордый ребенок обидится, потому лишь неопределенно пожимаю плечами. Не давать себя в обиду, конечно, правильно, но мне кажется, ты приступаешь к грань. Так лучше запомнит. Запомнит-то запомнит. И будут ненавидеть, но ты живешь в замке бок о бок с этими людьми и все время ощущаешь их все увеличивающийся страх и ненависть по отношению к тебе. По-твоему, лучше презрение? По-моему, не все такие умные, чтобы оценить себя по достоинству с первого взгляда. А второго шанса ты не даешь. К тому же, я стараюсь придерживаться принципа, что не стоит делать другому что-то, что не хочешь, чтобы сделали тебе. Тот стражник на первый раз мог бы обойтись и внушением. Потом, если вдруг вновь попадется, денежным наказанием, а в третий раз в качестве высшей меры – уволить, но не переходить границы его личности. Мое наказание эффективнее. Никто не уволен, стражник получит урок на всю жизнь. Вздохнула, поняв, что сейчас ничего не докажу Шайну. Такое впечатление, что мальчик на весь мир озлоблен. Может, со временем, если будем общаться, и удастся хоть немного переубедить этого взрослого ребенка. Знаешь, а ты мне нравишься, каким есть. Уверена, пообщавшись с тобой подольше, и другие бы тебя оценили по достоинству. Ты умный, много знаешь, с тобой очень интересно поговорить. Ты милый, если, конечно, не изображаешь темного властелина. А еще красивый. Твои глаза, как по мне, твоя изюминка. Как сказал один мой знакомый, это то, что тебя выделяет. «Я знаю, что ты испытываешь ко мне симпатию», – нейтрально отметил ребенок, тоже, видимо, решив больше не спорить. «Я чувствую направленные в мою сторону эмоции, способен ими питаться. Ужас острый, наиболее вкусный. Страх тоже имеет довольно интересный сладкий привкус. Твою симпатию ощущаю, как что-то свежее, тоже вкусное, почти холодное. Словно мятное мороженое ем. Вот почему ты не боишься моих слов? Тебе еще и смешно». Я просто подумала, как это круто ощущать эмоции, как еду. Тогда не нужно было бы сидеть на разных диетах. Вкус есть, калорий нет, мечта. Так что от такой способности я бы тоже не отказалась и периодически выводила бы окружающих на эмоции. Только на твоем месте я бы все же попробовала расширить рацион, пробуя получить от других самые разнообразные вкусовые эмоции. Мне кажется, одно и то же есть быстро приедается. Страх никогда не приестся. Но над расширением спектра я подумаю. Произнес Шайн и вдруг взял меня за руку, сделав вид, что так и надо. Руку не отняла, и дальше мы так к речке и пошли. Возможно, мальчик захотел ощутить на вкус, что такое настоящая дружба. Вечером, когда мы с Шайнаном, как обычно, увлеклись игрой в местный аналог шахмат, называемый здесь «даштаг», что в переводе означает «противостояние», игра стала настоящим ежевечерним ритуалом. И хотя бы одну партию мы всегда проводим. Шайну игра не надоедает, в ней он эксперт и обучает теперь всем премудростям меня. Недавно с горящими глазами мальчик поведал, что скоро должна выйти магическая усложненная версия игры с эффектом присутствия на поле боя. Да, должно быть очень интересно. Мы так Шайном увлеклись игрой, что когда надо мной вдруг раздался удивленный очень знакомый голос, вздрогнула и выронила фигурку, которую на тот момент держала в руке. «Ника, а что вы здесь делаете?» Почему-то первым делом отметила, что магистр обращается ко мне на «вы». «Играю в даштаг, полагаю. Вы это так заметили. Вы рано вернулись». Если честно, я растерялась, не зная, как реагировать. Хочется счастливо улыбнуться и броситься к мужчине на шею, но Вейтер выглядит таким строгим и далеким, Айрафе, что я не решаюсь. Тем более неизвестно, как это воспримет Шайн. А вообще, Нэш прибыл дней на 8 раньше положенного срока, но меня об этом в письмах не предупреждал». «Здравствуй, отец», – кисло улыбнулся Шайнан, кивнув отцу, более никакой радости от долгожданной встречи с родственником не проявив. «Да, высокие отношения». «Здравствуй, Шайнан». Повисла неловкая пауза. Такое впечатление, что не знаю, как лучше себя вести не только я, но и отец с сыном. Решила взять разговор на себя. «Вейтер, а вы давно приехали?» «Только что». «Действительно, на Нэше дорожная мантия от дождя. Сегодня к вечеру стало пасмурно и пошел ливень. Судя по всему, мужчина, даже не раздеваясь, поспешил в место, где предположительно находится его сын. Правда, не ожидал там увидеть еще и меня. Значит, в отношениях между ребенком и родителем еще не все потеряно». «О, Вейтер, тогда, может, я распоряжусь, что принесли чай или какую-нибудь еду?» Говоря это, встаю с кресла. Подумала, что пока лучше оставить двух моих мужчин наедине. Я подумала, моих? Ладно, об этом позже. «Давайте свою мантию. Передам ее в чистку. Может, доиграете пока за меня? Обидно оставлять партию неоконченной». Магистр лишь молча благодарно кивнул и сел в мое кресло. Когда я вернулась, чтобы проконтролировать, как быстро слуги принесли чай и закуски, невольно залюбовалась отцом и сыном в одной и той же позе, склонившихся над игровой доской. Такие красивые и гордые. Сплошное умиление. Шайн бросил в мою сторону короткий насмешливый взгляд и снова вернулся к игре. Ну да, мальчик же чувствует эмоции. Кстати, я и сама заинтересовалась игрой. Когда оставляла игру, дела мои были совсем плохи, ситуация почти безвыходная. Сейчас же белые вдруг пошли в довольно успешное наступление, тесня с доски черные фигуры. А папочка, оказывается, у нас тоже большой любитель этой игры. Сама не заметила, как увлеклась игрой, присев на подлокотник кресла Шайна. Нэш посмотрел на меня с каким-то странным прищуром, но ничего не сказал. Так и не поняла, что значил этот взгляд. Игра затянулась. Если наша с мальчишкой партия проходит довольно быстро, то игра отца и сына оказалась очень долгой и больше похожей на настоящее противостояние. Никто не хотел сдавать своих позиций. Во время игры Вейтер и Шайн стали перекидываться фразами. От игры мужчины испытывали явное удовольствие, и кажется, что лед тронулся. Напряжение и неловкость исчезли. Принесенные еда и напитки сметались с немыслимой скоростью. Игра закончилась поздно и победой Вейтера. Родственники пожали друг другу руки. Я, зевая, допивая свой чай, собираюсь уходить. «Ты очень продвинулся в игре, молодец», — похвалил отец сына. Шайн довольно фыркнул. «А Ника хорошо играет?» — вдруг поинтересовался Нэш у мальчика. «Ничего, она только учится». Настало и мое время польщенно фыркать. На выходе Шайн пошел в одну сторону, я направилась в другую, но не сделала нескольких шагов, как меня догнал магистр, взяв под локоток. «Ника, а ты куда?» – спросил и, не дожидаясь ответа, повел в другую сторону. «А мы уже на «ты»?» Все-таки не выдержала и поинтересовалась я, впрочем, новому заданному курсу не сопротивляясь. Курс магистра явно держит в сторону своей спальни. «Извини, но при посторонних будет официальное обращение». «При посторонних, значит? Ну, ладно, ладно». «Ника, не надо делать такое кислое лицо. Складывается впечатление, что ты мне совсем не рада. Между прочим, ради тебя постарался разделаться со всеми делами как можно раньше». «Ради меня? Польщена?» И хитство так и сочится из моих слов. «Столь важный Аэрофес не зашел до простой студентки, чтобы ее...» Оу... Нэш нашел самый действенный способ заставить меня замолчать. До спальни меня донесли очень жарко и властно целуя. Магистр берет свое с нетерпением и страстью.